Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду продолжать рассказ о ессеях. О дальнейшей судьбе ессеев для нас неизвестно. Римские легионы императора Веспасиана подавляли восстание в Иудее в 68 году нашей эры. Римскими войсками был занят Кюмранский монастырь. Ессеи были мирными людьми, проповедовали они любовь и братство среди людей, осуждая рабство и войну. Однако, очутившись перед выбором, быть римскими рабами или умереть свободными, они избрали второе. Они защищали свою свободу и, очевидно, погибли в неравной борьбе. Возможно, что некоторые из них бежали на запад, где в 51 километру от Кюмрана, недалеко Мертвого моря, находилась крепость Масада. Построена она была в правлении Иудею первосвященническим родом Гасманеями, управляющими Иудеей с 103 по 76 год до Рождества Христова. В царствование Ирода и Домиянина, прозванного потом его почитателем Великим, который разными интригами и террором проложил себе путь к иудейскому трону, будучи ненавидимы иудеями за его кровавые действия и за то, что, будучи язычником, он осмелился за помощью римлян посягнуть на иудейский трон. Какой-то ессей предсказал ему, что он в свое время станет иудейским царем. Ирод Великий перестроил до основания крепость Масаду и сильно укрепил ее. Находилась она в весьма выгодном стратегическом месте. Площадь, на которой построена была крепость, была похожа своей формой на большую лодку. Размер площади, на котором была построена крепость, равнялся 8 гектарам. Масада была последним редутом еврейского восстания против римлян. Стояла она на высокой скале над Мертвым морем. В 66 году нашей эры крепость была взята от римлян еврейскими партизанами, называемыми зелотами. А гарнизон римской крепости был весь истреблен. В 72 году римским командованием был туда послан 10-й легион с осадными машинами, чтобы подавить очаг восстания. Зелоты, увидев свое безвыходное и безнадежное положение, а было их 960 зелотов со своими женами и детьми, и они заключили между собой взаимный договор самоубийства, желая лучше умереть, нежели сдаться на безоговорочных условиях римлянам, в которые они не верили. Событие это происходило в 73 году нашей эры. Предводитель восстания Елейзер бен Яир сказал: «Пусть лучше наши жены умрут, прежде чем будут обесчещены, и наши дети – прежде чем они станут рабами и познают рабство». Как пишет об этом еврейский историк Иосиф Флавий, со слезами на глазах зелоты обнимали своих жен и детей и убивали их. 10 исполнителей этого решения были выбраны посредством жребия. Они должны были убить остальных. Один из 10 должен был обезглавить своих 9 товарищей, подпалить крепость и убить самого себя, павши на свой меч. В 1963 году нашей эры Израильским государственным археологическим обществом под руководством археолога Ягель Ядина были экскавированы развалины Масады. Найдены были там следующие манускрипты: фрагмент книги Бытия, Левит, Второзаконие, книги пророка Иезекииля, Псалму и Екклезиаста, а также была там найдена до того неизвестная рукопись кюмранского типа под заглавием «Небесная песня для субботнего жертвоприношения». Книга эта была написана в 73 году нашей эры. Может пройти десятилетие или же целая генерация, прежде нежели наличие всех найденных манускриптов могут быть изученными и опубликованными. Но те манускрипты, которые уже изучены и опубликованы в научной прессе, заполнили частично ту брешь, создавшуюся от некоторых прежних неясностей в описываемых библейских событиях. В настоящее время вполне доказано, что ветхозаветний текст, такой, каким он есть сегодня, он точно передает настоящую традицию, ведущую нас к периоду времени до Иисуса Христа. В найденных манускриптах наблюдается поражающая параллель в некоторых верованиях и обрядах Исеев, выполняемых ними, и практик апостольской церкви раннего периода. Изучая верования, практики и учения и взгляды Исеев, становится ясно, что Иоанн Креститель был в какой-то мере под влиянием некоторых обычаев и взглядов Исеев. Как известно, учение Исеев не было новым учением, но некоторые взгляды из их учения, которые практиковались Иоанном Крестителем, как их строгий аскетизм и ожидание грядущего Мессии, которые потом практиковал Иоанн Креститель в дни Иисуса Христа. И это становилось темой дня. Нам известно, что двое из учеников Иисуса Христа, которые до того были учениками Иоанна Крестителя, стали учениками Христа, читая об этом. На другой день стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна 1 глава 29 стих и 37. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним, был Андрей, брат Петра. Иоанна 1 глава 40 стих. Вторым из учеников Иоанна и последовавший вместе с Андреем за Иисусом был евангелист Иоанн, написавший это Евангелие, но из авторской скромности не говорит о себе. Параллель, которая видна между Исеями и христианами, видна в том, что обе группы верили в неизбежный конец или обновление огнем этого мира. Читаю об этом. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра, 3 глава, 10 стих. Такое заявление Священного Писания еще так недавно могло бы вызвать лишь на лице ученого улыбку. Но в настоящее время, после найденной возможности расщепления атома, в 1938 году немецким ученым, такая возможность есть реальностью. Поэтому ученые-специалисты, понимающие суть этого вопроса, весьма обеспокоены. А весь мир дрожит перед наближающимся страшным призраком, который в один определенный Богом день станет реальностью. Если для людей известны такие возможности, то тем более для Бога-Творца, создавшего все эти элементы и установившего для них законы. Обе группы проповедовали о необходимости возрождения и спасения от грехов через покаяние и принятие водного крещения, которое для христиан было лишь символом, погребение в смерти Иисуса Христа и воскресение для новой жизни, давая обещание Богу служить в доброй совести, для иудеев как религиозный ритуал. Обе группы считали необходимостью собираться все вместе для общих молитв. Они преломляли хлеб и принимали вино. Христиане как таинство приобщения, воспоминание смерти Иисуса Христа, а иудеи выполняли это как обряд. Они пели духовные песни, слушали чтение и истолкование Слова Божия. Обе группы имели некоторое сходство по отношению социального вопроса на собственность. У иудеев это было обязательным, у христиан было лишь поощряемым, но не обязательным. Так само и вопрос целибата у иудеев лишь за малым исключением был обязательным. У христиан лишь рекомендовалось апостолом Павлом как лучшее. 1 Коринфянам 7:26. Обе группы чтили и оберегали память своих духовных руководителей и стремились распространять Священное Писание и свои верования в устной передаче и печатной форме, то есть писанных на папирусе или коже. Обе группы называли себя Новым Израилем, призывая, однако, номинальный Израиль к покаянию и обещанию к Богу, от которого не отступили. Обе группы были преследуемы. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.